«Мне куда приятнее слушать вас, моя дорогая», — возразила Шарлотта. «Вы так очаровательно занимаете меня, что я испытываю угрызение совести за то, что заставила вас долго дожидаться. И хочу вас еще раз поблагодарить за ваше терпение». «О, что касается моего терпения, я сгорала от нетерпения увидеть вас, женщину, прославленную в веках, и открыть вам свое сердце. Так что вряд ли я заслуживаю похвалы, ведь терпение я проявила лишь во имя нетерпения. Нравственное – это обычно производное от страсти, а искусство, по-моему, можно рассматривать как высокую школу терпения и нетерпеливости». «Ах, как хорошо, дитя мое, прелестное наблюдение! Я вижу, что среди ваших талантов не последнее место занимает и философическая одаренность». «Я жительница Веймара», — повторила Адель. «Здесь это носится в воздухе. Если, прожив десяток лет в Париже, человек начинает говорить по-французски, то тут нечему удивляться, не правда ли? Да вообще, все наше содружество муз привержено философии и критике не меньше, чем поэзии. Мы читаем друг другу не только собственные стихи, но также исследования и разборы, посвященные прочитанному, новейшим порождением разума, как говорили раньше, или духа, как говорят теперь. Хотелось бы только, чтобы до великого старца не дошел слух о наших собраниях. Почему? На то есть множество причин. Во-первых, тайный советник иронически предубежден против интеллектуальных женщин. Следует остерегаться, как бы он не поднял насмех эти столь милые нашим сердцам занятия. Видите ли, смешно, конечно, утверждать, что великий человек предвзято относится к нашему полу. Это было бы слишком просто опровергнуть. И все же в его отношении к женщине примешивается нечто пренебрежительное, я бы даже сказала, грубоватое. Мужская брутальность, готовая закрыть нам доступ к наивысшему, к поэзии, к делу и охотно видящая в комическом свете то, что нам всего дороже. Кстати или не кстати, но мне вспомнилось в этой связи, как однажды при виде нескольких наших дам, собиравших цветы на лужайке, он заметил, что они напоминают сентиментальных коз. «Очень любезно, не правда ли?» «Не слишком», — ответила Шарлотта и рассмеялась. «Я не удержалась от смеха», — пояснила она, «потому что это хоть и зло, но довольно метко. Впрочем, злым быть не следует». «Метко?» — повторила Адель. «В том-то и дело». В подобном слове есть нечто убийственное. Достаточно мне теперь наклониться во время прогулки, чтобы прижать к груди несколько детей весны, и я окажусь себе сентиментальной козой. То же ощущение не покидает меня, и когда я вписываю стихотворение в альбом, свое или чужое. Вам не следует принимать это так близко к сердцу. Но по каким еще причинам Гёте не должен знать об эстетических интересах ваших и ваших подруг? «Дорожайшая госпожа советница, в силу первой заповеди...» «Что вы хотите сказать?» «Которая гласит», — продолжала Адель, «да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Здесь мы снова возвращаемся к разговору о тирании. На этот раз уже не насильственной, не навязанной обществом, но прирожденной и, по-видимому, всегда неотделимой от чрезмерного величия, тирании, которую надобно щадить и уважать, стараясь ей не подчиняться. Он великий человек, но он стар и мало расположен печься о том, что будет после него. Жизнь же идет дальше, не останавливаясь даже на величайшем, и мы, музелины и юли-музы, мы, дети нового времени, новое поколение, уже отнюдь не сентиментальные козы, но люди, познавшие новых богов, самостоятельные передовые умы, смело отстаивающие свое время и свой вкус. Мы знаем и любим художников вроде благочестивого Корнелиуса или Овербека, по чьим картинам он, я сама слышала его слова, с удовольствием выстрелил бы из пистолета, а также божественного Давида Каспара Фридриха, картины которого, по его мнению, можно с тем же успехом рассматривать вверх ногами. «Эти всходы не вырастут», — гремел он. «Подлинно тиранический гром, ничего не скажешь. Но мы в Содружестве Муз смиренно вслушиваясь в его раскаты